Глава 46. Звук открываемого замка заставил замереть на месте. Тарелка выпала из рук, а я впилась взглядом во входную дверь. Сердце пропустило парочку ударов, пока ключ проворачивался в замке. Дыхание остановилось. Так страшно не было даже в первый раз с Олегом. Я заранее готовилась, настраивала себя только на лучшее. Ведь я сильная, а тут обычный бой. Да Демьян их сотнями проводил. Сейчас он обязательно со всем справится. Главное мне не расклеиться и поддержать любимого мужчину. Именно так, и никак иначе. «Идем, Маша». На пороге появился Матвей. Не зашел в квартиру, лишь стоял и молча ждал, пока я пыталась совладать с эмоциями. Руки дрожали, никак не получалось унять страх, который сковывал постепенно каждую клеточку тела. Холодок прошелся по спине, пока на негнущихся ногах шла к двери. Чувствовала за спиной дыхание Матвея и не могла даже голову повернуть в его сторону. Парень отводил взгляд, когда ехали в лифте, а у меня ком стоял в горле. Боялась спросить. Даже обычный банальный вопрос, и тот застрял внутри. Лишь в голове эхом отдавался голос Демьяна. «Все будет хорошо, мышка». Я верила. Сейчас ведь нельзя давать слабину. Иначе страх сожрет меня изнутри, вывернет душу наизнанку, разорвет сердце на части и заставит страдать. «Маша, слушай внимательно». Голос Матвея вывел из раздумий, и я повернула к нему голову. «Стоишь со мной рядом и...» Он сделал паузу, глядя на дорогу перед собой. Надо же, я и не заметила, что сижу на переднем пассажирском сиденье, а машина лавирует по оживленному проспекту. «Что бы ни случилось, Маша...» Парень снова запнулся. «Не случится». Я откинулась на спинку, закрывая глаза. «Не может ничего плохого случиться!» «Я знаю, но все же...» Он снова запнулся, молчал, а после нашел мою руку и сжал заледеневшие пальцы. «Матвей...» Я открыла глаза и повернула голову в его сторону. «Он выиграет». Мазнул по мне взглядом и снова переключился на дорогу, уверенно управляя автомобилем одной рукой. «Это даже не обсуждается. Тут дело скорее не в демоне». Тяжело вздохнул, сильнее сжимая мои пальцы. «Вы боитесь, что...» «Боимся, Маша, потому что хорошо знаем ящера». Снова на мгновение повернулся ко мне лицом и также быстро снова переключил взгляд на лобовое стекло. «Поэтому подстраховываемся. Никто не знает, что у этого придурка в башке и какой очередной фортель он выкинет в следующий момент. Ящер никогда не играет по правилам, поэтому ты...» Пауза. «Стоишь со мной рядом, и что бы ни случилось...» Машина остановилась, а Матвей уже почти всем корпусом повернулся в мою сторону. «От меня не отходишь. Не бежишь к рингу, не пытаешься никому помочь», — сцепил зубы, продолжая сканировать пристальным взглядом. «В общем, не дергаешься, пока я не отпущу». «Хорошо». Единственное, что вырвалось, потому что теперь я осознала весь ужас происходящего. Демьян не боялся Олега на ринге. Он переживал за дальнейшие его действия. И вчера прощался со мной, на всякий случай. Я сдерживала слезы до победного, и когда мы входили в зал, полный парней, стоящих по периметру, и когда мой любимый мужчина вышел на ринг, повернул голову в нашу с Матвеем сторону, и мы на пару секунд впились друг в друга взглядом. Мое сердце рвалось к нему. Надеюсь, глаза подтвердили это. Отвернулся, настраиваясь на бой и поднимая руки вверх. «Все. Теперь остается только ждать». Закрыла глаза и глубоко втянула воздух в легкие. «Еще немного. Еще совсем чуть-чуть». Сам бой помню смутно. Эмоции зашкаливали запредельно. Я то закрывала глаза, когда Демьян падал, не дышала, не шевелилась, лишь мысленно молила Бога помочь моему демону, а иногда дергалась вперед, желая попасть на этот проклятый ринг. Матвей держал мою руку чуть выше локтя, не давая возможности вырваться. Все происходило слишком быстро и сумбурно. Картинки менялись одна за другой, как в калейдоскопе. Последний удар, и Олег свалился, как мешок с дерьмом. Замер, а все вокруг затаили дыхание. Рефери считал до 10. Да, все по правилам, хоть и не совсем легально. А после объявил победителя. Выиграл, слава богу! Теперь можно и вздохнуть с облегчением. Демьян упал на колени и уперся кулаками в пол, наблюдая, как Олег отползает в свой угол. «Вали из моего города, ящур!» прорычал, как зверь, не сводя пристального взгляда с противника. «Чтобы духу твоего здесь не было!» Медленно поднялся, разматывая эластичные бинты. «Все в крови ящура!» Но это сейчас мало кого волновало. Физиономия разбита, на теле уже появился новый синяк. Но ведь это такие мелочи. Главное, живой. Я улыбнулась, глядя на любимого мужчину. Не сводила взгляда, пока он медленно разматывал эти злосчастные бинты, а потом со злостью бросил их на пол. Закрыла глаза. «Господи, спасибо тебе». Едва успела подумать, как прогремел выстрел. А после зал разорвал рев беса. «Нет!»